«Походу нам повезло», — Лиза нарушила молчание. «Не потусторонний пласт, а городской парк какой-то. Скорее всего, уровень монстров здесь низкий. План такой: ты идешь впереди со своей палкой, а я буду убивать монстров, которые будут появляться перед тобой. Все понятно?» Елизавета наградила меня пренебрежительным взглядом и такой же полуулыбкой. Я же, уже зная, что уровень здесь ни хрена не простой, посмотрел на блондинку, которая сейчас из себя корчила знатока потусторонних пластов, которые закрывают их на раз-два, повернулся к Лизе лицом. «То есть ты решила использовать меня, как приманку и щит?» Я поднял вопросительно одну бровь. «Слушай», — Елизавета скривилась, засунув руки в карманы косухи, — «я в отличие от тебя бывала в потусторонних пластах и не раз. Если я так сказала, значит, так и делаем. Если хочешь выбраться отсюда, а не умереть, я напомню, если бы не ты, то мы сюда не попали, так что делай, что говорят». Конечно, я мог бы еще попререкаться со стервозной особой, но не стал этого делать и кивнул ей, делая шаг в сторону дорожки из булыжника. Я прекрасно понимал тот факт, что мы здесь застряли, а уровень монстров, как определил Валера, был от 10 до 30, плюс был босс с потустороннего пласта, чей уровень мог превышать уровень самого высокоуровневого монстра. Я же был всего на 14 ступени, но это было полбеды. Мне нельзя пока поднимать уровень, а в этом месте с его сложностью, две ступени, скорее всего, взять было бы легко, а это нельзя допускать. Значит, монстров должен убивать кто-то другой, а кроме Лизы у меня на примете никого не было. Вот и пусть она валит всех сама, авось и пронесет. Вот и не стал я спорить с Лизой, а то вдруг совсем разлоимся и придется в одиночку здесь монстров валить. Так что пусть блондиночка побудет главной, я это переживу, в отличие от обнуления и смерти. Как и в прошлый раз, стоило мне шагнуть за каменную площадку у двери, и мир заиграл красками и звуками. Кожу начал обдувать теплый приятный ветерок, а в нос ударил запах цветущего луга, вдали же где-то щебетали птички. Хмыкнув, сравнивая контраст с первым моим походом в потусторонний пласт, где все было мрачно и устрашающе, я зашагал по дорожке в сторону леса, а за мной, держа дистанцию в несколько метров, шла Лиза. Так мы и шли минут пять, пока я практически не поравнялся с лесом, а из кустов, что были чуть выше метра, выскочил монстр, сжимающий копье. От вида существа, что можно было охарактеризовать как сатира святыми бараньими рогами, я отпрыгнул с места в сторону, а в моей руке появилось оружие, которое и блокировало выпад копья козлоногого монстра. Стоило мне отбить удар, как я чуть не начал атаку, целясь лезвием в шею врага, но вовремя спохватившись, еще раз сместился в сторону, ударяя сатира древком по его копью. Еще один прыжок в сторону, разрывая дистанцию, а в грудь бараньерогого монстра влетает с треском электрический шар. Сатир от такого удара падает и, дергаясь в конвульсиях, испускает дух. На меня же со смесью пренебрежения и превосходства смотрит Лиза. «Что-то ты не такой смелый, как раньше», — ухмыльнулась блондинка. «Я же сказала, что монстры здесь слабые. Хотя, судя по тебе, и такие слабаки для тебя проблема. Я же только», — слегка улыбнулся. «Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы убивало обитателей потустороннего пласта». Мысленно же я задал вопрос Валере про то, кто это такой валяется передо мной. Сатир. Уровень силы равен магу 10 ступени. Способен наносить только физический урон. От ранения любой из атак может наложить эффект опьянения, усталость, лень. Ответил, слышимый только мне мой божественный помощник. Что встал? Не бойся, не оживет. Топай дальше. Отвлекла меня от доклада Валеры Елизавета. Уже иду. Обогнул я козлиные ноги сатира и вернулся на дорожку. После того, как дверь захлопнулась, Вадик вскочил с колена и, выдернув из спины человекоподобной летучей мыши свой ятаган, лезвие которого, заискрившись красными всполохами, за один удар обезглавил и так умирающего монстра. Быстрым движением, выхватив из кармана телефон, парень нажал вызов. Пару секунд шли гудки, после которых Вадим перебил начавшего говорить собеседника, чуть ли не крича: «Степан Романович, у нас проблемы. Лиза попала за призрачную дверь. Нет, ни одна, с этим, как его, забыл, жнецом-недоучкой». Голос Вадима разносился эхом по цеху. «Что?» — послышался крик, который шел из других дверей в помещение. «Алекс за призрачной дверью». Вадим повернул голову в ту сторону и увидел длинноволосую брюнетку, что стояла в дверном проеме, держась рукой за косяк, чтобы не упасть. Когда Кристина полностью пришла в себя, в цеху было уже полно народу. Кроме отряда Степана Романовича, что появился здесь самым первым из всех, тут были еще медики и сотрудники ведомства, которые определяли магический фон призрачной двери. Двух членов отряда Кристины, что были в момент звуковой атаки монстров в цеху, несколько минут назад забрали в госпиталь, а Кристина подошла к людям, толпившимся у закрытой призрачной двери. «Кристина Олеговна», — Рубежин сделал шаг в направлении приближающейся девушки. «Как вы себя чувствуете? Вам лучше бы тоже обследоваться. Все-таки вы попали под крик нетопыря. Здесь все равно, пока мы ничего сделать не можем». «Я в порядке», — Кристина встала перед мужчиной в косухе. «Техники уже определили, что это за дверь». Степан Романович кивнул, поджимая слегка губы. «Проверка, конечно, все еще идет. Это не такой быстрый процесс. Однако основную информацию уже определили. Это дверь с весьма сильным фоном. Однако магическая энергия там не преобладает. Значит, за потусторонней дверью в основном силовая направленность. Сам же фон в среднем своем показателе не превышает 25-ю ступень, и это хорошо в нашем случае». «Почему?» Кристина отвела взгляд от Рубежина и посмотрела на призрачную дверь. «Их же там всего двое. Хорошо это в том, что Елизавета маг, который превышает своей ступенью данную призрачную дверь. К тому же она маг молнии. Если там действительно монстры силового типа, то против мага молнии у них практически нет шансов. К тому же Алекс, как я понимаю, тоже силен и сможет прикрыть Елизавету в ближнем бою. Если они правильно смогут организоваться, то проблем против монстров быть не должно. Но у Алекса всего 10-я ступень мага, а монстры там голову выше. Не все монстры», — Степан Романович позволил себе слегка улыбнуться. «Фон силы, конечно, колеблется в показателе выше 20. Однако это не значит, что все монстры за дверью имеют такие показатели. Я понимаю, что вы не участвовали в закрытии потусторонних дверей и мало про это знаете. Поэтому и склонны так полагать. За такими дверями монстры могут быть, как на уровне мага 5-й и 10-й ступени. Конечно, там есть и такие, что обладают уровнем основного показателя силового фона. Так что я думаю, у Алекса не будет проблем с некоторыми монстрами. Да и чего говорить, Кристина Олеговна. Алекс же обладает магией земли и может использовать в бою. И судя по тому, что я видел, он очень талантливый молодой человек. Не переживайте. Думаю, у них все получится. Лучше сходите к медикам, там как раз сейчас осматривают вашу коллегу. Сейчас мы ни на что не можем повлиять, нам остается только ждать. А я пока подожду завершения исследования потусторонней двери». Отбив оружием выпад копья, блеющего сатира, я врезал ему ногой в грудь, отчего тот отлетел на метр назад, а я словно заяц отпрыгнул в сторону, ударяя гуаньдао по древку копья второго козлоногого монстра. В первого же сатира влетел электрический шар, и тот, издав блеяние, дергаясь всем телом и искрясь при этом, как новогодняя елка, рухнул замертво. Я же врезал по роже древком, словно копьем в грудь, второму сатиру откидывая его от себя на пару шагов, не спеша нападать на открывшегося для ударов монстра. Вот уже как 2 часа мы двигались по ухоженному лесу с многочисленными полянами, рядом с которыми журчали ручейки и росли кусты с ягодами. Также здесь были мраморные колонны разных размеров и форм, которые, словно раскидали в хаотичном порядке по этому месту. Здесь мы постоянно встречали сатиров, что выпрыгивали на нас из засад. Благо они кучковались от 1 до 3 особей, а их уровень не превышал 12-ю ступень. Хотя с моей 14-й ступенью мага, даже такие враги могли знатно меня прокачать, особенно если они встречались постоянно. Вот и приходилось мне изгаляться, как ужу на сковороде, чтобы не завалить их ненароком. Я бил их обухом лезвия, использовал гуаньдао словно простой шест, лупешил сатиров ногами и даже бегал от них, пока Елизавета не пришибет монстров шарами молний. В такие моменты моя стервозная напарница смотрела на меня как на идиота, который не знает, как надо держать и бить оружием, у которого есть огромное лезвие, а только и делает, что бьет им, словно дубина, или вовсе убегает от слабого, по ее мнению, врага. Но мне было на это все равно. Для меня было важно не поднимать уровень, а то, что мои кривляния со стороны смотрятся, словно я жалкий трусливый неумеха, что оружие впервые в руки взял, да пофигу вообще. В сатира влетел электрический шарик, размером чуть больше мячика для настольного тенниса, и тот, издав булькающее блеяние с пеной у рта, дергаясь, упал в траву. «Ты что, его не прирезал? Опять растерялся? Да как ты вообще в ЦВВД попал, а?» Лиза шагнула в мою сторону. В городе стоил из себя крутого, а на деле жалкое зрелище. Я виновато пожал плечами, мол, так вышло, с кем не бывает, и получил взгляд полный пренебрежения, после которого мы пошли дальше. Ну как пошли, я пошел, а Елизавета выжидала разрыва дистанции, только когда я удалился от нее на расстоянии в 5-7 метров, шагнула следом. Через 10 минут ходьбы по дорожке, вымощенной голышом, мы опять нарвались на засаду из 3 сатиров, и я снова прыгал, бегал и скакал и бил их оружием так, чтобы только ранить, но никак не убить. Потравив на отряд из 3 монстров чуть больше 5 минут, мы снова продолжили движение вперед. Пройдя, как мне казалось, больше километра, мы вышли на поляну. Вот только лесной поляной это было сложно назвать. Круглая площадка, окруженная лесом, была выстелена мраморными плитами, и, где заканчивалась дорожка, с 2 сторон по кругу начинали идти колонны, начиная с полуметровых и вдалеке заканчиваясь под 4 метра в высоту. Посередине этой, словно греческой площади, находился фонтан, из которого струями текла вода, а за ним чуть в отдалении расположилось строение, похожее на алтарь со стенами из колонны крышей. Стоило мне оказаться на белых плитах и сделать несколько шагов, крутя головой по сторонам, осматривая территорию, как со всех сторон выскочили сатиры. Вот только эти сатиры уже не напоминали лесных собратьев. Козлоногие монстры были крупнее, да и орудие у них было разнообразное, начиная с уже знакомых копий, заканчивая трезубцами и сетями. Так как Елизавета держала со мной дистанцию, она еще не видела эту толпу козлоногих уродцев, а первые из них уже неслись ко мне, размахивая оружием. «Твою мать!» Отпрыгнул я с места назад, призывая оружие, а мимо меня пролетел искрящийся шар размером с футбольный мяч. Вот только этот электрический сгусток не ударил ни по одному из сатиров, а пролетев чуть ли не до фонтана, завис в воздухе. Я же не успел этому удивиться, так как первый монстр, добежав до меня, сходу нанес удар серповидным мечом. Приняв удар на свое оружие, я пнул в голый торс получеловека, полукозла, откидывая его назад и сам отпрыгнул в сторону, уходя от кинутой в меня сети вторым сатиром. В этот момент электрический шар, издав гул трансформатора, изверг из себя десятки молний, что словно стрелы влетали в монстров, убивая их на месте. За одну такую атаку практически все сатиры скопытились, а остались лишь 2, что были рядом со мной. Но не успел я обрадоваться быстрому сокращению поголовья сатиров, как перед фонтаном в яркой вспышке света появилась обворожительная женщина с розовыми длинными волосами в белой тунике, что не скрывало ее грудь. Вместе с появлением неизвестной особы в нос ударил сладкий запах аромамасел. 2 оставшихся сатира блаженно заблеяли, а я услышал голос своего божественного помощника, Валеры. «Хозяин потустороннего пласта, нимфа. Уровень силы равен магу 33 ступени. Способна наносить только магический урон. Способности. Защита природы. Может призывать растения на свою защиту. Трепет любовной страсти, подчиняет себе волю и разум. Влюбляет в себя без остатка всех, на кого легло заклинание. Любовный недуг. Через физические атаки растительного щита, что нанесли кровоточащие раны, может заразить цель, снижая ее показатель силы, скорости и маны, наложить усталость, дурман, опьянение. Меж тем пышногрудая нимфа подняла руки вверх и, сделав полный оборот вокруг своей оси, вспыхнула розовым свечением, и от нее поползла во все стороны розовая воздушная волна тумана. Лиза же швырнула шары молнии в нимфу, перед которой, пробивая плиты, поднималась вверх стена из лозы, принимая на себя магическую атаку блондинки, а я услышал Валеру. «Хозяин, если вы попадете под действие тумана, то нимфа подчинит вас себе, и вы умрете. Единственный выход избежать смерти – это в момент, когда туман доберется до вас, вступить в любовный контакт, хотя бы через продолжительный поцелуй с вашей спутницей». «Что?» – заорал я в голос, видя, как быстро приближается розовый туман, заполняя всю площадку. Мои ноги дернулись в направлении стоявшей неподалеку Елизаветы, но мне наперерез рванули сатиры. «С дороги!» – прорычал я под удивленный взгляд Лизы, что формировало большой электрический шар, за несколько стремительных ударов оружием убивая монстров, что встали на моем пути. За пару секунд я был перед Елизаветой, мешая ее обзору, и схватил блондинку за плечи. «Ты что творишь, урод?» Елизавета стала вырываться из моих рук. «Нас спасаю, дура!» Заорал я на вырывающуюся блондинку и врезал ей под дых, после чего быстро схватив ее за лицо и поцеловал в засос, а через мгновение нас окутал розовый туман. Глава 9. Находясь в густом розовом тумане, слившись в поцелуе, мне приходилось крепко держать Лизу, что пыталась отстраниться от меня. Руки молодой женщины стучали и толкали меня, но я крепко держал ее и, изо всех сил старался не прерывать наш поцелуй. Я не знал, сколько так надо целоваться, чтобы не попасть под действие магической атаки босса потустороннего пласта, от которой нам Валера предсказал неминуемую смерть, отчего не прекращал поцелуй. Но видно, после моей выходки, Елизавета, отойдя не только от шока, но и моего удара под дых, все же отпихнула меня мощным толчком обеими руками в грудь, после чего врезала мне хлестким, боковым ударом кулака по лицу, от которого моя голова развернулась в бок, а челюсть отдалась жаром. «Урод!» – яростно выкрикнула Елизавета, сплевывая на землю. Последующие слова молодой женщины утонули в оглушающем крике босса потустороннего пласта, а на нас устремились несколько толстых растительных лоз, что вырвались из-под земли в паре метров от нас, в сторону. Был я опять рядом с Лизой и буквально снес ее с ног, толкнув двумя руками. Елизавета, грохнувшись на землю, покатилась кубарем по траве, я же в последний момент успев призвать Гуань-Дао, отсек один из стеблей, что вот-вот был готов пронзить меня, словно копье. Отсеченное растение упало на землю, а я под крик нимфы ударил лезвием по двум другим стеблям, перерубая их. Стебли еще только падали на землю, а в моих глазах на секунду потемнело и захотелось со всех ног бежать к Лизе и обнять, а также поцеловать, как можно скорее. Но я, сдержав себя от такого странного порыва к Елизавете, рванул к нимфе, однако, не заметив в рассевающемся розовом тумане многочисленные корни, споткнулся и полетел вперед, стараясь уйти в перекат. Уйдя в кувырок, я прокатился вперед и, сразу же вскочив на ноги, хотел было снова побежать на хозяйку потустороннего пласта, но на меня, словно лавина из кольев, надвигалась растительная атака нимфы. Видя десятки острых, как копья прутьев, я понимал, что всех их мне не отбить и хотел было прыгнуть в затяжной прыжок в сторону, дабы уйти от атаки. В этот же момент, на подсознании поймав себя на том, что даже в такой ситуации думаю о Лизе и нашем с ней поцелуе, но не успел я дернуться в сторону, как в этот момент в метре от меня пролетела молния, похожая на копье или огромную стрелу. Искрясь и треща, магическая атака влетела в прутья и, разметав их в стороны на своем пути, понеслась дальше к боссу этого места, а на землю передо мной падали почерневшие растения. Молния же достигла цели и влетела точно в грудь нимфе, пытающейся поднять перед собой щит из растений. Хозяйку потустороннего пласта, от магического удара, развернула вокруг своей оси и, она чуть не упала. Однако нимфа, устояв на ногах, позеленев кожей, в полусогнутом состоянии, предстала перед нами в совершенно ином обличии. Лицо босса потустороннего пласта стало походить на смесь человеческого и растения. Ее рот стал как бутон цветка и раскрылся большими клыкастыми лепестками, и по нашим ушам ударил жуткий крик. В момент вопля в нимфу полетела вторая молния, вот только цели она не достигла. Главный монстр исчез во вспышке света, как и появился, а алтарь, который находился вдали за фонтаном, пошел трещинами и рассыпался в груду камней. Я все так же стоял на месте, держа в руке оружие, а в моей голове начинался твориться какой-то полный сумбур. Вместо того, чтобы думать, куда свалила босс потустороннего пласта, я думал о Лизе, а на моем лице от воспоминания о поцелуе губы расползались в придурковатой улыбке. Но все же я успел задать вопрос Валере, до того, как все мои мысли стали о блондинке. Валера ответил сразу, хотя я уже слушал своего божественного помощника в полуха и практически не обращал на него внимания. «Хозяин, босс потустороннего пласта применил способность перемещения по пласту с помощью алтаря. Как я думаю, нимфа, это сделала из-за провалившейся атаки на ваш разум. Проанализировав нимфу, я могу сделать вывод, что босс пласта не сражается, а одурманив любовной силой врагов, пожирает их без сопротивления. Также стало понятно, что после разрушения алтаря вся прилегающая к нему территория стала безопасной зоной, куда не могут зайти монстры. Хозяин, вы же смогли избежать любовного контроля нимфы на свой разум, поэтому босс подземелья избежал, так как трепет любовной страсти. Но дослушать даже в полуха отчет Валера у меня не получилось, так как со спины послышались шаги и я, развернувшись, увидел, как ко мне быстро приближалась Елизавета, что уже через пару секунд встала в метре от меня. Лизино лицо было слегка красным, а губы чуть приоткрыты. Она смотрела на меня, а я на нее. В моей голове, где все перемешалось, и при виде блондинки я готов был поклясться, что испытывал невероятно сильные любовные чувства, которые вытесняли все остальное, в том числе и голос Валеры. Мы стояли и смотрели друг на друга с пару секунд, после чего Лиза резко дернулась всем телом на меня и, поцеловав, повалила на траву. Оказавшись сверху, Елизавета снова впилась в мои губы с такой страстью, что внутри меня словно взорвался вулкан. В этот момент я точно понимал, что люблю ее всей душой и телом и готов умереть за эту женщину, что сливалась со мной в страстно-диком поцелуе, который был сродни тому, если бы умирающий от жажды в пустыне путник нашел прохладный ручей и припал к нему, жадно пытаясь удалить жажду. Мои руки заскользили по бедрам Лизы, которая на мои действия только сильнее стала меня целовать и в порыве страсти прикусывать мои губы. Когда же мои руки сначала легли, а потом и сжали упругие ягодицы блондинки, та, разорвав со мной поцелуй, жадно впилась губами в мою шею рядом с ключицей, а ее руки стали задирать мою кофту, проникая под одежку и царапая ноготками торс. От такого я, уже потеряв любую связь с разумом и контроль над собой, рывком принял сидячее положение, крепко держа Лизу, и сам поцеловал девушку в губы, а одна из моих рук задрала вверх топ блондинки, оголяя упругую грудь, к которой я и припал, оторвавшись от губ. Елизаветин стон разнесся по, словно старинной греческой площади, что поросла местами густой и мягкой травой, а через пару секунд моя кофта и майка были сдернуты с меня и полетели в сторону, как и куртка девушки. Оторваться друг от друга мы смогли, наверное, только через несколько часов, и сейчас, лежа на мягкой траве, я гладил сонную Елизавету по волосам, и при этом с любовью смотря в ее счастливое лицо. Глаза девушки были прикрыты, а она сама прижималась к моей груди, пока я, приподнятый на одном локте, словно старался запечатлеть в памяти каждый миг созерцания Лизы. В голове же у меня звучал навязчивый в данную минуту голос Валеры, который мешал мне думать о своей любимой. «Хозяин, вы переняли магический элемент, молния. Индекс магического развития получает второй элемент магии. Магический потенциал хозяина обнулен до 0 единиц манаджоуль, что требовались для перенимания элемента магии. До перенимания магического элемента осталось 7 ступеней. После получения второго магического элемента индекс показателей магической ступени вырос. Хозяин, вы практически достигли магического потенциала нужного уровня для поиска артефактов эры. Как только это произойдет, я смогу открывать двери в потусторонние пласты богини, через другие потусторонние пласты. Для этого вам потребуются артефакты с божественным проявлением, которые могут быть собраны и храниться в моем хранилище, что стало теперь доступно мне. Мои поздравления, хозяин. Валерин голос замолчал, а я, не придав его словам должного внимания, все продолжал поглаживать волосы Лизы, что чуть ли не мурчал от этого, как кошка. Алекс, как выберемся отсюда? Надо будет сразу подыскать квартиру для нас, пока мы застряли в этом захудалом городишке. Промурлыкала Елизавета, все еще лежа с прикрытыми глазами. Тебя, кстати, куда поселили по приезду? В новостройку, практически в центре города, сразу же ответил я на вопрос. Нам комиссар сказал, что гостиница сгорела, вот и поселили нас с Кристиной в квартиру. Так ты с этой стервозной брюнеточкой в одной квартире живешь? Лиза открыла глаза и, привстав, ловко повалила меня в траву, сев сверху. И что между вами? Блондинка игриво приподняла бровь, а кончики ее волос щекотали мне лицо. Ничего, непонимающе произнес я, обнимая руками Лизу, чуть ниже поясницы. Мы просто друзья. Значит, проблем не будет, если я захочу перевести тебя к себе. Думаю, Степан Романович будет не против. Он на тебе очень высокого мнения, между прочим. Улыбнулась мне Елизавета, а потом поцеловала нежно в губы. Дамою, пока не выйдет по ряду причин, уже я виновато улыбнулся блондинке, которая упиралась мне руками в грудь, что была местами расцарапана и пестрила кое-где следами засосов. Я обещал работать с Кристиной и, мне бы не хотелось переводиться, без меня ее опять могут перевести в ППБ, да и учусь я. Елизавета слегка обиженно скривилась, откидываясь на мои колени, согнутые за ее спиной. Да знаю я, что ты учишься, я же справки наводила на тебя, я о тебе многое знаю, но помечтать-то можно. И что же ты знаешь? Ты аристократ высшего порядка, чей род прошел процедуру упадка. Ты мой дорогой, последний из своего рода. Сейчас живешь с опекуном по царской программе патронажа. Перевелся на второй курс вуза. Жнец, что имеет магический элемент земли. За прошлый год убил кучу монстров, сражаясь с ними практически всегда в одиночку. Тебя, знаешь ли, в твоем отделе считают гением. Твоя команда зачистки, неполная и состоит из тебя, моя прелесть стервозной брюнеточки. Точно. Лиза вскрикнула и ударила меня в грудь ладошками, нависнув опять надо мной. Что? Я удивленно посмотрел на блондинку, чьи глаза светились радостью и любовью. Поскольку в ЦСБ тебя нельзя перевести из-за того, что ты еще учишься и обещал там работать, я на время твоей учебы переведусь к вам в отдел, в твою команду. Так мы сможем быть всегда вместе. Так мы подадим бумагу в канцелярию о снятии с тебя надзора. Ты же штатный сотрудник ЦВВД, так что проблем с этим не будет. Надзор снимут, и мы сможем не только работать вместе, но и жить. Я ваш город плохо знаю. Миллионник вроде. На первые месяцы можно снять квартиру, пока будет бюрократия с переводом и снятием с тебя надзора, а потом купим квартиру или дом. Да, мне нравится. А что дальше? Улыбаясь, наверное, самой влюбленной улыбкой на свете, протяжно произнес я, кладя свои ладони поверх рук Елизаветы. А дальше, Лиза ответила мне такой же улыбкой. Ты заявишь желание возродить свой род и вернуть тебе все права, что тебе причитаются. И как только ты возродишь свой род, мы поженимся, и я стану первой и главной женой патриарха рода и положу начало возрождению рода Тумановых. Первой и главной, удивленно посмотрел я на Лизу. Да, первой и главной. Меня, знаешь ли, для возрождения сильного рода одной не хватит. И я сразу скажу, что буду привередлива в твоем выборе. Но сейчас ты только мой. Елизавета резко подалась вперед и поцеловала меня в губы, и мы опять занялись друг другом, позабыв, что нам надо выбираться из потустороннего пласта. Кристина, что несколько минут назад покинула производственный цех и, пройдя по коридорам мебельной фабрики, очутилась на улице, где стояли две машины скорой помощи и несколько патрульных машин, пошла к одной из карет скорой помощи. Когда Крис приблизилась к машине, чья боковая дверь была открыта, то ее сразу же взяли в оборот медики, начиная свою работу. Однако не прошло и 10 минут, как первичный осмотр был завершен, и Кристине предложили поехать в госпиталь для более тщательного осмотра. Однако Крис отказалась, не желая уезжать отсюда, пока Алекс находился где-то там за призрачной дверью. Покинув машину скорой помощи, Кристина нос к носу столкнулась с явно поджидающей ее Аней. Анна стояла в стороне на расстоянии пары метров от машин скорой помощи, и только завидев Кристину, сразу же шагнула к ней. Что-то известно про дверь, что нам делать дальше? Аня сходу начала закидывать вопросами главу своего отряда. Нам, вспылила Кристина, чьи нервы были как натянутые канаты, что готовы были вот-вот порваться, спровоцировав тем самым взрыв эмоций. Если бы не ты, этого вообще не случилось. Это из-за тебя нетопырь смог сбежать и Алексу пришлось тебя опять спасать, а потом преследовать до цеха. Поэтому тебе ничего не делать, сделала уже, из-за тебя Алекс за призрачной дверью, и неизвестно, что там вообще сейчас происходит. Анна на секунду замерла, а на ее лице промелькнуло много эмоций. Из-за меня, с хрипотцой в голосе протянула белокурая девушка. Да если бы ты нас не разделила на группы, то этого вообще могло не произойти. Виной всему твоя тупая ревность. Думаешь, я не вижу этого, а теперь ты пытаешься все свалить на меня, как будто в этом нет твоей вины тоже. Что? Кристина опешила от напористой тирады платиновой блондинки. Какая ревность? Все в норме правил осмотра помещения. Совсем больная. Такая ревность. Анна нервно развела руки в стороны. Думаешь, со стороны незаметно. Если Алекс просто твой напарник, то зачем тебе мешать нашим отношениям? Ты же знаешь, что я его люблю. Или ты сама не поняла, что испытываешь к Алексу и инстинктивно так поступаешь, потому что боишься, что его уведут у тебя. Да что ты несешь вообще? Любишь? Крис скривила губы. Да ты его видела всего два раза в жизни. Какая любовь? Ты его даже не знаешь по-настоящему. О какой любви ты тут говоришь? Да мы мало виделись. Но это не значит, что я не могу его любить. И я знаю про Алекса. Он отлученный высший аристократ и сирота, чей род прошел процедуру упадка. Последний Туманов в своем роде. Студент, уже скоро второго курса вуза и штатный сотрудник ЦВВД группы зачистки, а значит очень талантливый и сильный, если его взяли на первом курсе в отдел, что невероятно, правда, но это для меня не важно. Я его полюбила, не зная всего этого, на эмоциях, уже чуть не кричала Анна. «А вот ты, ведешь себя как собака на сене. Неужели не понимаешь, что, если Алекс решит возродить свой род из отлучения и упадка, то ему будет нужна не одна жена? Это же простая истина. Простая истина для любого рода, а для Алекса, чей род просто уничтожен и предан забвению, это даже не истина, а необходимость. Я это понимаю, а ты? Я так же, как и ты сейчас, места себе не нахожу. Мы обе до чертиков переживаем за Алекса. Так что не веди себя, как последняя стерва, и я не буду. За призрачной дверью сейчас тот, кто нам обеим дорог, и это главное». От слов Ани уже Кристина на пару секунд замолчала, а слова белокурой блондинки почему-то остро ударили по ней и зацепились в ее мозге, словно болезненные занозы. Призрачная дверь силового типа. Фон сильный, но не магический и не превышает 25-ю ступень, вновь заговорила Кристина. С Алексом там маг молнии, что по уровню выше 25-й ступени мага. Как считает главный из отряда ЦСБ, если они применять правильную тактику, то возможно проблем с прохождением не будет, а монстры силовой направленности не ровня магу молнии. Но все это пока не точно. Проверка двери все еще продолжается. Это та блондиночка, с которой вы повздорили недавно, тоже уже спокойно произнесла Анна. Да, Крис скривилась, словно от зубной боли. А что, ты и ее знаешь? Анна отрицательно мотнула головой. Нет, ее я не знаю, видела только при вашей ссоре. А вдруг Алексу понравится эта женщина? Она ничего так, красивая, они же там вдвоем. Уже совсем по-дружески говорила Анна. Кристина скорчила неосознанно кислую, саркастическую рожицу, чем вызвали легкую улыбку Ани. Эта стервозная, напыщенная, заносчивая девка, да никогда. Пошли внутрь, может, техники смогли еще что-то выяснить. Глава 10. Передо мной падал очередной монстр, что выглядел, как женщина и одновременно растение. Как пояснил мне Валера, это были дриады, монстры женского пола и откровенного вида, что нападали на нас либо совсем голыми или чуть прикрытыми греческими нарядами. Коричневато-зеленоватые монстры также, как и сатиры, не обладали магией, но могли выпускать из конечностей острые, словно колья, прутья. Раны же от этих копий могли нести многочисленные эффекты в виде любовного замирания и дурманящей сонливости. За спиной же у меня взвыли сатиры, что падали на землю от поразивших их молний, а я рванул наперерез оставшимся дриадам и, послав энергию в свое оружие, рассек очередного древесного монстра, после чего быстро ушел назад, меняя стойку, и обрушил лезвие гуаньдао об каменные плиты перед пятью дриадами. Стоило лезвию разрубить камень, как из земли вырвались колья, протыкая монстров или зажимая их между каменными колами. В ту же секунду молнии поразили обездвиженных мной монстров, и с ними все было кончено. Классно сработано, Лиза обняла меня со спины и поцеловала в шею. Эти последние были. Может, отдохнем здесь? Я, развернувшись, обнял Елизавету за талию и поцеловал в губы. Устала, заботливо протянул я, прижимая руками блондинку к себе. Немного, а ты что, нет? Покрепче обняла меня Лиза, заглядывая мне в глаза. Ты же большую часть монстров на себя берешь, дерешься физически, призываешь оружие и вдобавок пользуешься магией. Да ты с ног должен валиться. Это же третья площадь с монстрами без остановок, после того как мы. Елизавета отвела игриво взгляд в сторону. Что мы? Я расплылся в улыбке, еще сильнее прижимая к себе Лизу. Оторвались друг от друга и смогли пойти дальше. Сверкнула влюбленными глазами блондинка и ущипнула меня за ягодицу. Так что давай отдохнем. Я беспокоюсь. Вдруг ты мне не говоришь, что устала, и она у тебя на исходе. Все хорошо. Чмокнул я девушку и отпустил ее. А вот тебе надо отдохнуть. Так что я сейчас. Сделав шаг в сторону, я быстро пошел к маленькому алтарю, что стоял, как и в первый раз, за фонтаном в самом конце, подобие греческой площади. Дойдя до каменного алтаря, я призвал оружие и, вложив в него побольше силы, ударил гуаньдао. Подобие каменного стола треснуло и развалилось не без помощи ударной магии сферы земли, что разворотило камень на несколько частей. «Теперь и отдохнуть можно», — произнес я, становясь спиной к груди камней, понимая, что теперь эта площадь стала безопасным островком в потустороннем пласте. Через какое-то время я сидел, прислонившись спиной к фантику, а на моих коленях дремала Лиза. После того, как я с Лизой покинул первую площадь, мы зачистили три подобных площадки, и я поднялся до 16-й ступени мага. Вообще, вести бои стало очень просто. Мы с Лизой действовали, будто единый механизм, не давая и крупицы шанса монстрам, даже провести хотя бы более-менее нормальную атаку. Естественно, убивая монстров, я пополнял и раскачивал свой резерв маны, что и без того мне хватало с лихвой. Я не испытывал истощения энергии, даже используя постоянно элемент земли, что по-первых отнимал много сил, высасывая из меня практически всю ману, и моим лимитом в бою было всего пара-тройка магических ударов. Также сражаясь с монстрами этого места, что сейчас для меня не сильно представляли угрозу, я все больше и больше ощущал в себе новую магическую энергию. Правда, пока я не мог понять, как пользоваться молнией и переключиться с уже известного и проверенного в боях элемента земли. Да и времени на это не было. На коленях слегка зашевелилась Лиза, и я погладил ее по волосам, а на моих губах само собой появилась улыбка, вспомнив, чем мы минут 20 назад занимались на этой площади, а в груди стало тепло. «Я уснула», — слегка виновато произнесла Елизавета, чуть заметно потянувшись всем телом. «Надо было меня разбудить, не спал ведь, еще чего», — придержал я руками Лизу, что хотела подняться с моих коленей. «Лиз, а можешь рассказать мне про свой магический элемент?» Елизавета обняла мои руки и посмотрела на меня сонным, влюбленным взглядом. «Что ты хочешь узнать?» Я слегка пожал плечами. «Как научилась контролю?» «Да вообще что к чему?» На лице Лизы впервые за все время наших теплых отношений промелькнула тень, а сама блондинка, словно вспомнила что-то неприятное. «Что не так? Если не хочешь, не говори», — растерянно и виновато протянул я, заметив реакцию девушки. «Просто, вспомнила не очень хорошие воспоминания, что связаны с моим обучением». Елизавета, произнеся это, перевернулась на бок, сильнее прижимаясь ко мне. «Тогда не надо вспоминать», — провел я рукой по Лизиной голове, спускаясь своей ладонью к спине, слегка поглаживая. «Ну, теперь у меня есть ты, так что тебе я могу это рассказать. Только это секрет», — протиснула девушка руку под мое колено и обняла ногу. «Я рано пробудила магический элемент. В семье все были в восторге. Маг молнии, один из сильнейших элементов магии. Все сразу поняли, что я пошла в деда. Он тоже маг молнии, и единственный, не считая меня, конечно. Поэтому вопроса, кто будет меня обучать, не возникло. Вот только, я не могла понять, как контролировать и развивать свой элемент. Объяснения не помогали. Дед злился, что у меня ничего не получается. И вот, не добившись от меня хоть какого-то удовлетворительного результата за полгода, дед прибег к более радикальным методам. Он вытаскивал меня в грозу на крышу дома, и я должна была находиться там до конца грозы. Часто в огромный громоотвод, что был рядом со мной, били молнии, пугая меня до обморочного состояния. Стыдно признаться, но я после этого боюсь грозы, и при раскатах грома и молний я плохо управляю своей магией, так как мое тело до сих пор сковывает страх. Обняв посильнее Лизу, я подтянул ее повыше к себе и, поцеловав в макушку, сильно прижал, получив в ответ такое же сильное объятие. Вскоре мы покинули безопасную зону, и теперь на нашем пути встречалось куда больше монстров. Однако наша слаженная работа не оставляла и шанса сатирам и дриадам. Когда монстры появлялись из засад или просто преграждали нам путь, Лиза обрушивала на них молнии, после которых я быстро и методично расправлялся с уцелевшими врагами. Если же враг был рассредоточен, а не собран в толпу, то я становился заслоном для Елизаветы, что прикрывало мне спину. Так мы и продвигались по потустороннему пласту, и к моменту, когда мы вышли из лесных владений на очередную площадь, что пестрило статуями и колоннами, я поднялся еще на одну ступень магии. Площадь встретила нас пустотой, но стоило нам вступить на каменные плиты, как вдалеке из черного прохода, что расположился за алтарем, появился сатир. Вот только этот сатир не был похож на своих сородичей. Он был выше на метр, а то и больше. Нижняя часть тела, что была козлиной, выглядела куда мощнее, как и раскачанная человеческая верхняя часть тела, словно у культуриста. На голом теле красовалась броня. Рога же были куда мощнее и завивались в несколько завитков. За спиной этого сатира был закреплен двуручный топор, а лезвие оружия, выглядывающее из-за спины, напоминали крылья. В руках же этот сатир, что походил на гладиатора древности, сжимал короткий меч с широким лезвием. Стоило этой огромной махине появиться на площади, как со всех сторон из лесных кустов начали выходить сатиры и дриады. Монстров было в разы больше, чем на любой другой площади, которые мы уже прошли. Смотря на неведомого пока еще монстра, я мысленно пытался понять, кто он такой, и видно, Валера, услышав мои немые вопросы о монстре, дал мне ответ. Воин леса. Уровень силы равен магу 20 ступени. Способен наносить только физический урон. Обладают способностью природная броня. Природная броня – пассивная сила, что укрепляет тело от физических и магических атак. Через нанесенные удары, что повлекли ранения, может наложить усталость, пьянящий дурман. Обладает способностью покровитель леса. Покровитель леса – пассивное умение, что увеличивает все показатели сражающихся на его стороне союзников на 2 магические ступени. Пока я слушал, только мне слышимый голос моего божественного помощника, Лиза решила начать действовать. В воина леса сразу же полетела молния, но главный сатир с невероятной ловкостью уклонился и, вскинув меч над головой, издал басистое беленье, что больше походило на человеческое яростное рычание. В этот же миг, уже знакомые нам сатиры и дриады рванули в бой в едином потоке. Я же только сильнее сжав древко своего гуаньдао, сделал им полупируэт в воздухе и со всей дури обрушил его об каменные плиты, вкладывая огромное количество маны в удар. От моего удара плиты, что были впереди меня, словно взорвались разрушаемые вырывающимися из земли каменистыми кольями, что становились заслоном перед бегущей на нас огромной оравой монстров. Самый прыткий сатир, что в прыжке прорвался через каменные колья, сразу же нарвался на мое оружие, лезвие которого прямо в его полете рассекло его грудь, и бездыханно рухнул на раскуроченные каменные плиты. В метре же от меня пролетел шар молнии и сбил в таком же прыжке дриаду, которую от встречи с молнией снесло за колья. Я же поразил еще одного сатира, а к заграждению подлетел следующий искрящийся шар молнии. Отпрыгнув на метр назад, я во всей красе увидел, как магическое заклинание, искрясь, распалось на десятки молний, поражая всех врагов за пределами моей баррикады. За одну такую атаку, что окатило меня волной наэлектризованного воздуха, большая часть монстров была уничтожена. Воздух же вокруг меня был настолько наэлектризован, что я ощущал его кожей, но что было более странной, я в данный момент отчетливо чувствовал элемент молнии внутри себя. И тут, словно из ниоткуда появился воин леса, что слегка пригибаясь к земле, уже держал готовый к удару меч, устремляясь к Елизавете. Видя это будто в замедленном кадре, я сорвался с места. Лиза также заметила огромного сатира в нескольких метрах от себя, и перед ней тут же появилась искрящая решетка, сотканная из молний, в которую и ударил мечом монстр. Преграда, созданная из электричества, в момент удара пошла огромным количеством искр, а сатир, выпустив клинок из ладони, по которому устремилась молния, резко остановился, выхватывая топор. В этот момент я обрушился на огромного сатира градом ударов, которые воин леса отбивал топором, однако при этом получал, пусть и несущественные, но ранения. Оттеснив врага на несколько метров, что отступал под моими непрекращающимися выпадами оружия, я хотел было нанести удар и применить элемент земли, как плиты под ногами задрожали. Отпрыгнув назад, я увидел молнию, что пронеслась к воину леса, и вырывающиеся из-под плит стебли лозы. «Здесь босс!» — вскрикнул я и увидел, как перед Лизой, кольцом вырывались точно такие же растительные канаты, на которых были шипы. Тело среагировало на это быстрее мысли, и я за доли секунд был рядом с Елизаветой, выталкивая ее из окружения, готовых схватить девушку лос. Лиза, вытолкнутая мною из природной ловушки, не устояв на ногах, покатилась по поросшим травой плитам, а меня окрутили растения, впиваясь в кожу шипами. Атака же Елизаветы в главного сатира угодила в канаты растений, что должны были схватить меня, и, пробив их, влетела в плечо могучего воина леса. Получив магический удар, от которого во все стороны полетела кровь из пробитого плеча, сатир издал яростный вопль, а его рука повисла плетью. Но это не остановило кинувшегося в бой монстра, сжимающего одной рукой двуручный топор. В это же время оставшиеся дриады и обычные сатиры, словно обезумев, также понеслись в атаку, пролезая через мои каменные колья. Меня же обвили тугие канаты лозы, все больше впиваясь шипами в плоть, причиняя жгучую боль, от которой я заорал в голос. «Алекс!» Лизин крик заглушил блеяние сатиров и непонятные вопли дриад, и бегущую на меня толпу монстров настигли молнии, что своей мощью, врезаясь во врагов, чуть ли не испепеляли их. На меня же, кроме боли от врезавшихся в плоть шипов и боли от стягивающих до хруста костей канатов лазы, стала накатывать непосильная усталость, а мысли слегка поплыли, будто от алкоголя. Меж тем я видел, что все простые монстры были уничтожены атакой Лизы, а воин леса был рядом с девушкой и обрушил на нее удар топором сверху вниз, как будто хотел разрубить ее пополам одним ударом. Лиза только в последнюю секунду смогла отпрыгнуть в сторону и выставить электрический щит, в который пришелся второй удар главного сатира. И, как и в первый раз, монстр выпустил рукоять оружия, прежде чем ток добрался до его руки, после чего ловким стелящимся движением обогнул преграду и нанес Лизе пинающий удар копытом. Девушка только и успела, что подставить под удар руки, после чего она полетела назад, начиная катиться кубарем, а сатир, триумфально взвыв, устремился к своему брошенному топору. Я видел, как катится по земле Елизавета, а сатир, схватив свой огромный топор, рванул следом за ней, и в моей душе взорвались два чувства – страх и ярость. Будучи неспособным даже пошевелить рукой, я снова будто очутился в моменте, когда сражался с двумя потрошителями на ночной аллее парка. И, как и в прошлый раз, я потянулся к скрытой во мне магической силе, в надежде спасти Лизу, даже ценой своей жизни. Элемент молнии отдался внутри меня неудержимой мощью, которую не могли сдержать путы, что все стягивали мое тело, норовя вскоре промять плоть и переломить кости. В уши ударил треск высокого напряжения, а по мне побежали цепочки молний, обугливая природные путы под своей стихийной мощью. Я же, перебарывая смертельную усталость и дурман в голове, что теснил страх и ярость, разрывал наполовину сгоревшие канаты лозы. Сатир к этому времени был уже рядом с Елизаветой, и сходу пнув ее в живот, сбивая творимую ей магию, начал заносить над головой топор. Гуань Дао, появившаяся в моей ладони, искрила молниями, и было куда легче, чем раньше, но я не придавал этому значения, метнув оружие во врага. Гуань Дао, искрясь, словно молния, пролетела разделяющее расстояние с врагом и вонзилась в спину сатира, выходя лезвием на вылет. При этом воина лиса, что застыл с занесенным вверх топором, затрясся от тока, а по его телу забегали молнии. Враг завалился вперед, как и я, но в отличие от монстра, что рухнул плашмя перед Лизой, я грохнулся на колени, чувствуя невероятную усталость и боль во всем теле, а мой божественный помощник поздравил меня с переходом на 18-ю ступень мага. Чуть в стороне разлетелись каменные плиты, разбитые вырывающимися вверх толстыми, покрытыми шипами, лианами. В моей руке опять появилось оружие, вот только взгляд плыл, а усталость не давала встать, отчего я наотмашь ударил оружием по земле, чуть не заваливаясь на бок, а из земли вырвались колья, что встали на пути растительной атаки босса потустороннего пласта. Вместе с земляными кольями в лианы влетели шары молний, испепеляя их, а над моей головой пролетели несколько шаров, что устремились вверх, словно к облакам, а через мгновение обрушились неистовой мощью единой молнии на босса потустороннего пласта. Нимфу от такого удара вмяло в каменные плиты, испепеляя до состояния головешки, а перед ней появился сундук, будто ставя точку в нашем приключении. Облегченного выдохнув, я, опираясь руками, чтобы не упасть, принял сидячее положение, а ко мне подбежала Елизавета, заключая в крепкие, но осторожные объятия. «Алекс, ты как?» Лиза отстранилась от меня, начиная осматривать мое тело, что пестрило кровяными следами от шипов. «Жить буду, не беспокойся», — улыбнулся я девушке, которая через секунду поцеловала меня в губы. Через пару мгновений Лиза устранилась от меня и, сев рядом, произнесла: «Алекс, у тебя пробудился элемент молнии. Это невероятно. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Я вяло мотнул головой, улыбаясь девушке. «Наши дети могут стать сильнейшими магами молний». Лиза просто сияла усталой улыбкой. Не прошло и 10 минут, как Лиза забрала артефакты из сундука, и мы отправились обратно к потусторонней двери. Лизу мотало, словно она была в средней степени опьянения, а я вообще еле передвигал ноги, ведь способности монстров, что ранили нас, продолжала свое действие, даже после смерти хозяев. Поначалу мы общались, как обычно, но ближе была дверь, тем меньше мы говорили друг с другом. Любовное состояние медленно, но верно улетучивалось, после смерти нимфы, оставляя вместо себя жгучий стыд, огромную неловкость и яркие образы того, что мы вытворяли и говорили друг другу, от которых хотелось провалиться под землю. Когда мы прошли первую площадь, на которой очень многое произошло, мы и вовсе замолчали. Пару раз, после этого, мы все же чуть не подцапались с Лизой, но наше состояние не располагало к ругани, да и к разговорам, ведь мы с трудом шли то прямо. Я и вовсе опирался на срубленную в лесу палку, используя ее чуть ли не как костыль. Когда наши ноги наконец-то вступили на площадку перед призрачной дверью, Лиза, что шла все это время впереди, повернулась ко мне и произнесла, словно пьяным голосом, что и так уже говорила мне, «Только скажи слово о том, что здесь было, и я убью тебя, чего бы мне это ни стоило». Понял, я устало скривился, стараясь не смотреть на Лизу, которая, произнося опять угрозы, также не смотрела на меня прямо. Еще несколько угроз назад понял, заплетающимся языком произнес я, «Иди уже». Блондинка, фыркнув невнятные ругательства, развернулась к двери и шагнула в открывшуюся перед ней дверь, покидая потусторонний пласт, а следом за ней на выход шагнула я. Глава 11. Момент переноса оказался для меня мимолетным. Очутившись снова в цеху заброшенной мебельной фабрики, я ощутил, как в голову с новой силой ударил пьянящий дурман, а усталость еще сильнее стала давить к полу. Покачнувшись и несколько раз моргнув, нормализуя двоящуюся в глазах картинку, услышал радостные крики со всех сторон. Взгляд же уловил перед собой спину Кристины, что видно, как и я сейчас испытывала новую волну последствий от ранений монстров. Блондинка, что была в паре метров впереди меня, пошатнулась и чуть не упала. Видя это, мое тело само собой дернулось вперед, но замерло на полушаге, так как Елизавету подхватил Вадик, не дав упасть. В моей же голове мелькнуло и исчезло ревностное чувство, оставляя неясный мне осадок. Неужели еще не все выветрилось, подумалось мне, и в этот момент на меня налетела Кристина и Аня, с силой сжимая мою израненную тушку. Их голоса сплетались в непонятный шум, а от их объятий я болезненно издал полухрип-полустон. На мой болезненный голос обернулась через плечо Лиза, и наши взгляды, наверное, впервые за последний час встретились. Однако это продлилось только секунду, после чего Лиза разорвала зрительный контакт, и ее взгляд мимолетно скользнул по девушкам, что были рядом со мной и от которых, кривясь от боли, пытался отстраниться. Отвернувшись от меня, Елизавета демонстративно отпихнула от себя Вадика и шатающейся походкой медленно пошла к Степану Романовичу, стоявшему чуть в стороне, разговаривая по телефону. Ко мне же, как и к Лизе, спешили врачи. Уже через 15 минут, покинув здание, я сидел в одних трусах в машине скорой помощи за закрытой дверью, а вокруг меня суетились два врача, проводя первичный осмотр и приступая к обработке ран на моем теле. Сидя на каталке и смотря в окошечко боковой двери, я чуть не засыпал от усталости и алкогольного дурмана. В голове же у меня вяло протекали мыслительные процессы о минувших событиях в потустороннем пласте. Я думал о том, что не только смог избежать обнуления магических ступеней, но и перенял один из сильнейших магических элементов, да и смог вдобавок подняться до 18-й ступени. Однако не это меня сейчас сильно заботило, и было вторично. Почему-то я думал о Лизе и обо всем том, что было сказано ней, к тому же не мог понять, где начиналась грань любовного дурмана, а где она заканчивалась. Да и даже покинув пласт и думая, что любовное наводнение отпустило мой разум, я хоть и на миг, но испытал ревность к Вадику. Надо мной же крутились два молодых врача, обрабатывая раны, и я чувствовал на себе многозначительные и иногда удивленные взгляды. Сначала я не понимал их реакцию при выполнении их работы, а когда понял, то, возможно, даже покраснел. Мое тело было не только изранено в бою, но и несло явные отпечатки ногтей и губ Елизаветы. Естественно, молодые врачи не могли не узнать засосы и царапины от женских коготков. Когда все первичные медицинские манипуляции были закончены, я чуть ли не проваливался в сон, сидя на каталке внутри машины скорой помощи. Серьезных травм, что требовали госпитализации, у меня не было, поэтому я отказался ехать в госпиталь. Одевшись обратно в свои вещи, кое-как вылез из салона скорой, чуть не упав при этом, и был тут же подхвачен под руки Кристиной, что была уже в курсе моего состояния и, что я не еду в больницу. В помощь Кристине пришла и Аня, что удивленно уставилась на мою шею, где чуть повыше ключицы, выглядывая, красовался один из многочисленных засосов, оставленных мне Лизой. Сбоку же из-за машины скорой показался Степан Романович, идя к нам быстрым шагом. «Алекс, я рад, что с вами все в порядке и вы не получили серьезных травм», в своей манере речи произнес Рубежин. «Я, собственно, по поводу артефактов, что вы вынесли. Завтра я с вами свяжусь во второй половине дня, и мы решим вопросы по артефактам, что причитаются вам, Алекс. Не беспокойтесь, все будет поделено поровну, а отчеты по характеристикам предметов подготовлены для ознакомления, как и данные по их рыночной стоимости. Хорошо, устало кивнул я, на слова мужчины. Спасибо. Рубежин улыбнулся мне в ответ, как-то странно посмотрев мне в лицо и окинув меня взглядом, остановившись на вырезе кофты. Тогда до завтра, не смею больше задерживать. Вижу, что вы, Алекс, валитесь с ног. Глава группы ЦСБ развернулся к нам спиной и пошел обратно за машину скорой помощи, а мы двинулись к одной из припаркованных патрульных машин. Понимая мое состояние, Кристина не утруждала меня расспросами, а просто, будто мешок, затолкала на заднее сиденье автомобиля. Оказавшись в салоне авто, я, откинувшись на сиденье, прикрыл глаза, чувствуя, как меня выключает из реальности, а в голове все продолжали крутиться мысли о недавних событиях, переходя плавно, но верно в сон. Лиза, выйдя из потусторонней двери, всполошила всех своим внезапным появлением, кто находился в это время в цеху бывшей мебельной фабрики. Блондинка только и успела шагнуть пару шагов, как в голове словно взорвался алкогольный взрыв, а на плечи накинули пару десятков килограмм веса. Тряхнув головой и быстро моргнув несколько раз, возвращая зрение в норму, Лиза сделала несколько шагов, стараясь побыстрее покинуть место перед дверью. Вот только пройти Елизавета успела, только пару метров, как ее ноги подкосились, и она чуть не упала. Но девушку подхватил Вадик, что, только увидев Лизу, сразу же кинулся быстрым шагом к ней, преодолев за секунду несколько метров. Устояв на ногах при помощи Вадика, Лиза услышала в сумбуре голосов, стон боли за своей спиной, и инстинктивно, не задумываясь, повернула голову через плечо. Конечно, тело Елизаветы хотело повернуться все. Однако Вадик, что сейчас крепко держал женское тело, не дал этому произойти. Лизин взгляд встретился с взглядом Алекса, которого облепили две девушки, и по ее нутру резануло чувство ревности. Захотелось подойти и отшвырнуть от израненного парня двух дур, что, обнимая его, сжимая при этом его раны, способствуя новым кровотечениям. Все в том же порыве, Екатерина, будто прочитала то же самое в глазах Алекса, еще раз скользнула взглядом по девушкам и, оттолкнув Вадика, пошла к Рубежину, который разговаривал чуть в стороне по телефону. Вскоре Лизу осмотрели врачи скорой помощи и, не найдя вообще значительных повреждений, кроме пары больших синяков и ссадин, только для галочки, предложили проехать в госпиталь. Но Елизавета отказалась. Когда блондинка устало прислонилась к переднему крылу внедорожника, перед ней маячил Вадик, а через пару мгновений появился и Степан Романович. Елизавета же не замечала людей, думая, что вообще с ней было и происходит. Она совсем недавно была готова сама придушить Алекса и не больно-то беспокоилась о его ранах и самочувствии, а выйдя из потусторонней двери и увидев парня с девушками, чуть не взбесилась. Пытаясь это обосновать у себя в мыслях, Лиза притягивала в оправдание любовный дурман, что был на них наложен. Но чем больше она об этом думала, тем больше злилась и стыдилась. Да, Лиза спасла этого недоучку, уловили уши блондинки слова Вадика об Алексе, вытаскивая ее из своих мыслей. Зачем поровну делить, и просто денежной компенсации хватит, если так уж надо. Здесь же все понятно, он там балластом был. Скажи, Лиз, Вадик. Лиза посмотрела на жнеца, чествуя внезапно появившуюся злость. Заткнись. Вадик удивленно уставился на девушку, как в принципе и Степан Романович. Вот только Рубежин вместе с легким удивлением еще и словно понимающе улыбнулся. «Ты чего?» – протянул слегка обиженно Вадим. «Здесь же все понимают, что ты закрыла призрачную дверь и этого горежница спасла. Он же недоучка низкоуровневый, что был для тебя балластом, который пришлось защищать». От слов парня Лиза и сама не поняла, почему начала испытывать чувство бешенства. Ведь Вадим сейчас по-своему просто повторял ранее сказанные ей слова. «Тебя там не было?» Стараясь из последних сил не сорваться на Вадика, произнесла Лиза. «Так что не лезь, куда ни звали и не беси меня». Лиза отстранилась от машины, чуть резче, чем хотела, и через пару секунд, открыв заднюю дверь джипа, исчезла в салоне авто, понимая, что еще немного, и она бы могла наболтать лишнего. Дверца за Алексом захлопнулась, а Кристина слегка устало выдохнула. «Кристин», — обратилась к брюнетке Анна, — «ты не заметила странные следы на Алексе?» Кристина непонимающе посмотрела на платиновую блондинку. «Ты о чем?» «Да на шее, словно от зубов и засосов», — чуть протяжно произнесла Анна, косясь на стекло задней двери, где просматривался Алекс, что явно уснул или был очень близок к этому. Кристина же, приподняв одну бровь, скептически посмотрела на девушку. «Ань, какие засосы? Сама подумай, кто их ему мог оставить?» «Лиза», слегка неуверенно ответила блондинка. «Я видела, что она на него косилась, стоило Алексу попасть в ее поле зрения. Я практически точно уверена в том, что на шее у Алекса засос. Это ненормальное, да она нас терпеть не может», — удивленно фыркнула Кристина. «Алекс весь в ранах и порезах. Ты видела его предплечья? Они все в порезах, синяках. Думаю, и тело тоже. Я даже не могу придумать, что должно было случиться за дверью, чтобы эта стерва полезла к Алексу ставить засосы на шее. Да и Алекс навряд ли бы дал ей это сделать. Хотя, что я говорю, это же полный бред во всех смыслах». Аня скривила губы, посмотрев на Кристину. «Может, ты и права, а может и нет. Я бы на твоем месте дома проверила тело Алекса. Или давай поедем вместе и проверим». Азартно загорелись глаза платиновой блондинки. Чуть вдали от девушек мигнул фарами пару раз внедорожник, привлекая к себе внимание. Аня покосилась на серый джип и сокрушенно выдохнула, а Кристина, кинув взгляд на машину, произнесла: «Тебя уже отец заждался. Иди уже. Ты ему что сказала? Убедишься, что с Алексом все в порядке, и поедешь домой». Кристина по-свойски подтолкнула в плечо девушку. «Ты все же посмотри. Думаю, засос от синяка отличить сможешь», — шагнула в сторону серого джипа Аня. «Спишемся».